эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 7 сентября 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Николай Селезнев, 6 лет управления школами психологической помощи и развития, основатель проекта «Онлайн-деревня», центра сборки психологов и тех, кому нужна психологическая помощь. Ведет сегодня эфир Алексей Орлов, я как технический ведущий помогаю, и здравия всем участникам эфира. Светлана Большакова, как всегда, у нас следит за чатом. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики можно писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Где лучше жить, в русской деревне или на Бали?». И я передаю микрофончик ведущему. Алексей, на связи. Благодарю. Ну, на самом деле, с Николаем мы знакомы давно, так не буду скрывать. Повстречались мы на семинаре, который проходил на Уральской земле в Екатеринбурге. И потом были такие взаимодействия эпизодические. Вот он там помогал приобрести кое-что из аппаратуры даже. Так деньгами помог и приобрел то, что в тот момент очень нужно было. То есть такой человек отзывчивый, открытый, яркий. И все его проекты, уж извини, Коль, так говорю, так все твои проекты достаточно яркие и интересные, да. Вот, поэтому, когда я увидел очередной проект, связанный с жизнью на земле, мне это стало интересно, думаю, а Коля там что-то интересненькое задумал, и вот я пригласил в эфир для того, чтобы нам поговорить. Ну да, для начала не все тебя знают хорошо так, как я, и, может быть, есть даже те, кто лучше, чем я тебя знаю, да, естественно. Вот поэтому... О себе пару слов, кто ты, чем занимаешься, для того, чтобы наши радиослушатели сложилось полное впечатление, представление тебе, и они могли задать уже вопросы по конкретике. Всем добрый день. О себе, если в двух словах, то больше практически уже 8 лет занимаюсь онлайн-бизнесом. Это был разный путь у меня от начинающего таргетолога и кончающего на текущий момент это управляющий онлайн-школами. И пожил в многих городах. То есть моя жизнь такая была в путешествиях. Жил я и по матушке России поездил. Ну, и в Тюмени, в Кургане, в Новосибирске, в Москве, в Сочи, в Екатеринбурге. И вот сейчас, соответственно, конечная точка – это деревня на Уральском, на Урале. На текущий момент у меня сейчас... Это 3 онлайн-школы, в которых я управляю. Это все школы связаны с психологией, саморазвитием. И центр сборки – это где я собираю психологов, людей, которым нужна помощь. Объединяю их в одном месте, чтобы они друг другу могли помочь. Соответственно, потому что у психологов есть запрос, они не знают, как делать рекламу, им сложно научиться это делать. А ребятам хороших психологов не могут найти. И вот я их вместе свожу. И когда я приехал на землю, то увидел такой момент, что... Хочется здесь организовать пространство, где ребята-удаленщики, которые, как и я, зарабатывают деньги удаленно, могли бы приехать здесь и здесь жить. И когда есть определенное сравнение, потому что я жил на Бали, моя жизнь занесла, и там мы пожили с женой, я видел, как там все организовано. И я понял, что у нас здесь намного можно лучше организовать, даже чем в этих красивых странах, на островах. И понимая, что именно надо здесь сделать, организовать, и такая вот родилась эта идея, где-то месяца два назад мне родилась идея, я начал ее сейчас организовать. Собираю людей, строю, структурирую план, и вот буквально в этом месяце мне приезжает первый мой соратник ко мне в деревню для того, чтобы мы вместе проект уже начинали тоже, так сказать, развивать. Потому что команда потихонечку уже начинает формироваться. И я уверен, что у этого проекта будет большое будущее. Уже сейчас я закупил ряд земли. Пускай пока немного, но это уже порядка 60 соток земли я уже приобрел. Плюс сейчас еще есть земля, которая, и плюс тут большой район земли у нас есть для строительства. Будет все идти вперед. На текущий момент у меня жена, с которой мы женаты. Две собаки, лошадь, которую я купил уже здесь, в деревне. Ну, в двух словах, если бы мне, то так. Хорошо. Ну, теперь давай уже к самому проекту подойдем. И здесь я тебе задам несколько вопросов, уточняющих уже, по поводу самого проекта, чтобы нашим радиослушателям и зрителям стало понятно цель, как это все делается, для чего делается. Итак, первое. Цель ты так вот затронул, так тихонечко затронул, но давай углубимся, так сказать, поглубже залезем. А вот скажи, есть цели очень простые и понятные, ну там, заработать денег. Есть цель не просто заработать денег, а жить в интересном месте. Есть следующая цель – заработать денег, жить в интересном подходящем месте, быть еще здоровым. Есть цель – заработать денег, жить в хорошем месте, быть здоровым и с хорошими друзьями. Но это цели, которые очевидны и понятны. А есть цели высшие. Вот скажи, пожалуйста, какая-то помимо этих целей, высшая цель твоего вот этого направления преследовалась изначально, задумывалась, или, может быть, она проявилась уже по ходу дела? На самом деле она есть, да. И эта цель, она более глубокого порядка, как начал сейчас говорить, да, раз, уровень, два, два, три, четыре уровень. И вернусь немного в прошлое, когда мы начали с тобой познакомились после семинара в Екатеринбурге. И так скажу, этот семинар очень изменил мою жизнь, потому что на тот момент я жил в Сочи, после семинара я решил переезжать в Екатеринбург. По сути, через два месяца я эту цель и организовал, переехал сюда. И тогда у меня родилось создание именно поселение на земле. И я тогда прорисовал прям план. Я его показывал. Три ступени. Открытая, где можно пройти, соответственно, экспедицию, ну, так показывать, как это организовать. И третья закрытая, где часть, где мы живем. И вот эта мысль, она мне до сих пор, она никуда меня не покидала, и я ее хочу организовать. То есть это жизнь на земле, когда у нас есть свое полностью производство, есть своя, все необходимое для жизни. И сельхоз, и рабочие моменты. Вот когда, кстати, многие говорят, а как в деревне садики, как больницы, так далее. Я говорю, а с чего мне? Давайте мы свое все это сделаем. Свое организуем, и свою школу, и свои садики. Это все можно где-то организовать. Это главное желание и руки иметь. Поэтому цель вот онлайн-деревни – это создать вокруг себя сообщество, даже не вокруг себя, а вокруг, в центре, сделать сообщество, которое позволит нам вместе организовывать уже жизнь тут на земле, чтобы детям было хорошо, и дети могли здесь жить дальше, и так далее. Поэтому основная цель – это жизнь на земле, вокруг единомышленников, соратников, с которыми хочется жить, строить и созидать. А для того, чтобы это сделать, нужно создать условия. Вот я сейчас начинаю создать условия, чтобы люди могли приезжать удаленно здесь работать, осваиваться, друг к другу притираться, смотреть, насколько нам комфортно и так далее. Я знаю, что много есть поселений, где много вопросов возникает. Поэтому я стараюсь сейчас весь этот опыт поселения применить и максимально обойти эти все острые углы, чтобы прийти к той цели, которой хочется. Вот такая цель. Хорошо, но вот то, что ты сказал, все-таки, на мой взгляд, это не главная цель, это создание необходимых условий, жизнь на земле, жизнь с друзьями, возможность воспитывать детей, быть здоровым. Это необходимые условия для того, чтобы человек выполнял какие-то задачи. Поэтому, когда я хитренько спрашивал про цель, я так это имел в виду не только цель достичь вот этого благоденствия в кругу друзей, родственников, знакомых, детей, внуков в дальнейшем, а может быть и правнуков, а и ради чего цель вот вообще, ну, потому что поселение – это образ жизни, жизнь на земле, это необходимые условия, жить на своем там, своей территории любимой – это необходимость, как и такая же необходимость, как ложиться спать и высыпаться, правильно питаться, жить в хорошем, теплом, экологически теплом доме, общаться с друзьями – это все необходимость, эти условия мы создаем, но это не может быть окончательной целью. Вот я тебя спрашивал, по чуть-чуть там туда он. Ну, вот тут как бы сказать и так, чтобы ничего не сказать, но и то, чтобы было понятно. Если бы один на один был с тобой, я тебе, наверное, бы очень подробно все рассказал. А так, если бы в словах. Задача такая, чтобы создать условия для того, чтобы наши дети жили в будущем. И вот этот культурный код, который у нас есть, именно наши традиции, передавались из поколения в поколение и становились все крепче. То, что мы потеряли, наследство наших предков, которое было где-то забыто, где-то потеряно, где-то украдено, вернуть именно традиции наших предков, их возродить, и чтобы они передавались, и чтобы дети хотели и жили по ним, передавали своим внукам и правнукам, а не просто так, что сейчас вроде родители собрались такие, да, давай, давай, детям, потом скажите, да там нафиг, дети, вы смотрите, родители, своя деревня ваша, ваша традиция, я вам в городе буду жить, там, пиво пить и так далее, чтобы потомки наши продолжали наше дело. Вот это одна из главных целей, чтобы возрождаться. Хорошо, но вот когда так вот нет возможности прямо ответить, я всегда отвечаю так обтекаемо. Создать такие условия жизни в кругу хороших, добрых людей, родственников и единомышленников для того, чтобы каждый человек мог выполнить поставленные свыше задачи. Чтобы потом не было стыдно, отвечая на вопросы, а что ты тут делал-то, товарищ? Чем ты занимался? Вот примерно так, обтекаемо. Хорошо. Значит, главную цель более-менее так рассмотрели. Тот, кто поумнее, тот поймет. Ну, а кто очень мудрый, тому и так понятно. А теперь следующий вопрос. Если мы собираемся делать какое-то дело, то должно быть какое-то хозяйствование, должна быть какая-то модель, ну, как сейчас говорят, бизнес, ну, перевожу на русский, деловая модель, где предусмотрено и производство, и переработка, и сбыт, прием денег, финансов, потому что мы сейчас живем в мире, где деньги пока никто не отменял. Мало того, еще вновь новые валюты какие-то хитрые, которые там кому-то очень сильно понадобились. Ну, непонятно, зачем нам они нужны, но вот ворят, да. И поэтому, если мы не учитываем хозяйственную деятельность, мы превращаемся в огромное количество, ну, превращаемся в поселение из числа уже существующих огромного количества поселений, где вот так собрались добрые люди, ой, все здорово, все хорошо, а потом бздынь, все уже, деньги закончились, дома не построены, работы нет, ну, вы держитесь, ну, и так далее, и тому подобное. И вот, естественно, если мы такую экономическую и хозяйственную деятельность не затеваем, не учитываем, то как бы мы ни свалились вот это вот дело. Есть какой-то, ну, так, по-русски, не по-русски, по-иностранному, бизнес-план развития, становления, хозяйствования, ну, и так далее? Ну, если ответить, он есть. Насколько он проработан детально, не скучно проработан прям на 100% идеально. Но большими вехами он создан. Я понимаю, как к этому идти. Почему именно здесь еще и связано онлайн? Почему именно онлайн-деревня? Чтобы жить на земле, ну, как многие от сельхозхозяйства начинают думать, что сейчас мы откроем, здесь начнем вести продажу, и так далее, на этом будем зарабатывать. И у многих где-то получается, куда-то не получается. В большинстве случаев не получается. Поэтому здесь и идет, что с онлайна у нас идет основная прибыль, потому что люди на это спокойно зарабатывают, при этом онлайн не позволяет не упираться в потолок, можно брать любую сумму, которую ты хочешь. Хочешь там 100 тысяч, хочешь 200, хочешь миллион, в зависимости от того, какие у тебя способности есть в онлайне. Хочешь 10, можешь зарабатывать спокойно. И уже эти свободные деньги, которые мы зарабатываем в онлайне, мы инвестируем в создание необходимого условий для земли, то есть для сельхозхозяйства. То есть там уже создается, закупаются трактора, своя земля, начинается сеять и так далее. А плюс строятся дома. Вот. То есть у меня задача, вот как помнишь, что я показывал вот эту ромашку, вот этот центр сборки. Вот этот проект у меня так и называется, центр сборки. И здесь начало только с психологов. Но дальше там будет все больше. И вот основная прибыль с этого проекта, который я планирую получать, я вообще перенаправлять уже на развитие деревни, развитие вот направлений, связанных с сельхоз, с безопасностью и так далее. То есть у нас будет ряд проектов, которые приносят, генерируют основную прибыль, которая уже перенаправляется на нужды, получается, поселения. Ну и каждое поселение может спокойно свои, дополнительно зарабатывать свои деньги, которые ему необходимы, там, занимаясь своей деятельностью. Но при этом есть своя земля, есть свой урожай, есть свои продукты, есть свои и электропроизводство. То есть я хочу сделать так, чтобы она была автономная, чтобы не было электричества, было свое. И у меня, кстати, есть уже наметки. Тут у нас есть брошенная деревня, в которой хочется уже ее забрать под себя. Там никто не живет, большая, но большая территория земли, очень красивое место. Хочется ее потом забрать. и вот там уже строить отдельное поселение. Ну так вот, отвечая на вопрос, план есть, он сейчас все больше структурируется, и команда, вот, которая сейчас у меня есть, они все, по сути, тоже заинтересованы на этой идее. Все понимают, что это к этому нужно идти. Вот, поэтому тут и по просчету, по моему, который я делал, уверен, что у нас здесь все получится, потому что в целом модель финансовая, я когда я сделал финансовую модель, то через полгода, через год уже начинаются хорошие финансовые потоки, на которые можно строить и расширять деревню. То есть там мы можем все быть. Хорошо, хорошо. Вот здорово, что просчитываются экономические вопросы, но я считаю, что нужно здесь как-то поднажать и очень подробно разложить эти моменты. Почему? Потому что, когда мы говорим про общественное что-то, общественное всегда подразумевает это общая собственность, это совместная деятельность, это распределение чего-то, в том числе и казны, то надо четко поставить разграничение, где личное пространство, личные средства, личные финансы, где частная часть от общинного, и кто за нее отвечает, и чем отвечает, и, естественно, сама общинная. И вот здесь уже формирование того самого коша, либо казны, который также имеет отношение к личному, частному, к общинному, ну и то, что называется на черный день, и фонды развития и так далее. Вот если эти вопросы оставить на долгий такой план и их не разобрать, то как бы потом не возникли проблемы, которые у большинства поселений в конечном итоге все равно возникают. Ну и само собой, третий мой вопрос, который необходимо задать, с целью понятно, с более-менее с тем, как развиваться и как чего это еще будет продумываться, додумываться, но план приблизительно уже есть. Еще меня интересует социальный взгляд, то есть общественный взгляд на эту жизнь вообще. Вот ты сказал про деревню, которая практически уже необитаема. Это, кстати, очень интересный ход, почему многие забывают про то, что деревня пользуется определенным статусом. Там можно заниматься хозяйственной деятельностью, помимо того, что жить. К ним есть какие-то, могут быть, земли, вернее. И деревню должны поддерживать службы коммунальные. Например, там должен быть колодец обязательно, который может пользоваться всеми, либо скважина, электричество должно быть в деревне, более-менее дороги можно потребовать, чтобы были нормально сделаны. Если большое количество жителей, то школа должна быть определена. Ну, здесь много-много плюсов для официально оформленных существующих деревень, в отличие от поселений, которые где-то там в полях появились. Вот это очень здорово. Поэтому я спрашиваю, а вот социальные взгляды на окружающие, какие они? Уточняющий вопрос, что значит, что ты имеешь в виду социальные взгляды окружающих? Социальные – это помимо того, что живет наше поселение, существует еще общество, которое за поселением, и с ним как-то необходимо взаимодействовать. Ну, понятно, самое простое в бизнесе всегда – это взаимодействие через торговлю, либо оказание каких-то услуг. Но у нас сейчас рынок достаточно широкий, даже в каких-то глухоманиях есть обязательно что-то похожее на магазины сетевые, либо какие-то лавки приезжают. Так что с товарами, ну, вот более-менее там кто-то обеспечен. С услугами чуть-чуть похуже, может быть, хотя сейчас в таких крупных поселениях есть свои дома культуры, и там даже дворцы культуры встречаются, школы и так далее. Есть средства управы, там кто за газонами даже следит. Вот такое вот встречается в крупных поселениях, крупных городах. И вот если вот у большинства, сейчас сразу так тоже закину удочку, у большинства, кого я знал, людей, которые поселения по очень красивым, хорошим идеям, книгам организовывали, они отделялись от социума, отделялись от общества. Мы вот такие, летящие, парящие, красивые, воздушные, чуть ли не боги, а вы там пьянь подзаборная, вы там никто звать вас никак, и потом происходили конфликты. И на них начинали смотреть уже так-то искоса и считали их за сумасшедших. А те поселения, которые помудрее, и кое-кого из этих поселений ты знаешь, они начинали взаимодействовать с местными властями, начинали взаимодействовать с людьми, узнавали, что нужно, как нужно. И в том случае, если была потребность какая-то, то организовывались, например, там детские сады, либо восстанавливались, проводились какие-то мероприятия и так далее. Так что социум – это широкое представление, это общественный взгляд на, вернее, мой взгляд на общественное развитие не только в поселении, но и вообще. Я понял, просто на текущий момент, вот, я чуть-чуть издалека зайду, не издалека, чуть-чуть с другой стороны зайду, Когда я планировал создание лагерей и понимание, что куда потом будет идти, главный элемент всего этого, что это создалось, это люди. Те, с кем ты, по сути, будешь дальше жить, взаимодействовать. Необходимы люди. Не просто люди все подают, а с тем, с кем ты хочется жить. Вопрос, как, соответственно, найти людей? Тут вариантов много, да, соответственно, тут где-то можно сходить к каждому, здороваться за ручку, а пойдем, да, очень долго. Ну, хороший путь, но очень медленный и долгий. Поэтому, когда я начинал все это, проект в голове и сейчас реализую, поэтому социум в первую очередь будет задействован. Большое количество людей. Даже, так сказать, в моих планах это миллионы людей именно задействованы. На текущий момент это центр сборки, проект, который я уже запустил, и буду развивать его, планируется выводить на это краудфандинг и на масштабирование на весь мир. Как можно оперативнее, как можно быстрее, чтобы там были миллионы людей. И вот когда, почему опять же ниша психологии, которую я очень люблю, потому что сам занимаюсь ежедневно собой, развиваюсь, ежедневно работаю над собой, над улучшением и так далее. Я понимаю, что люди, которые сейчас развиваются, собой занимаются, с ними, ну, мне намного интереснее общаться, потому что есть с чем поговорить, и люди уже более другого, у них уже другие запросы, у них запрос не о том, как бы чисто только денег заработать, поесть и все, а у них более, ну, уже более глобальная задача. И когда в центре большое количество людей начинает решать свои задачи текущие, они решают первый уровень, это поесть, поспать, там, да, все это не закрыли, мне уже второй чемпионат мира дать, а с такими людьми начинаем взаимодействовать, такими людьми мы выходим. И поэтому социальный уровень будет задействован максимально для того, чтобы собирать как можно больше, чтобы люди видели, куда они могут прийти. Потому что бывает такое, что человек хочет что-то сделать, а где, как, с кем, непонятно, потому что не видит. Соответственно, мы должны это как-то подсветить этим фонариком, так сказать, хорошо засветить, чтобы люди видели, куда идти-то. И с кем объединяться. Если отвлекается идея, отвлекается наша культура, он понимает, что да, я тоже так хочу, идем вперед. И начинаем взаимодействовать. Не хочешь, иди, вот, путь открытый, мир открытый, пожалуйста. Я никого не заставляю, не держу, то есть каждый должен прийти по зову своего сердца. Поэтому социум максимально будет задействован на всех уровнях. Государством совсем, если есть возможность взаимодействовать, будем взаимодействовать. То есть я не закрываю ни одну дверь, максимально открыт к любым предложениям. Ну что ж, хорошо, хорошо. И вот теперь, поскольку ты упомянул о том, что надо как-то кого-то призывать, искать людей, чтобы они приходили, увлекались чем-то, чтобы они проявляли себя, значит, вот один из вариантов – это выступление, ну, например, на Народно-славянском радио, это понятно. И вот тут возникает вопрос, а будет ли какой-то отбор по готовности? Я сейчас сразу уточню, что я имею в виду. Очень часто на семинарах меня спрашивают, а как вообще соратников находить? Я говорю, находить их надо очень просто. Первое, что должно откликаться и у тебя, и у твоего соратника, это взаимопонимание и, главное, понимание цели. Вот всех тех трех моментов, которые до этого были нами с тобой подняты. А второе – это готовность человека в этом участвовать, потому что откликнуться-то это одно, но если не только откликается, а дальше нет готовности, то, как правило, это не прокатывает. И вот тут третье начинается очень интересное. По варновости, ну, кто знает славяно-русскую варновость, сразу не путайте с индуистской кастоварновой нацистской системой, нацистско-фашистской, те вот для себя, наверное, сразу сделают отличие. На каком уровне своего опыта жизненного, высшего предназначения, набора инструментов, возможностей человек приходит? Бывает так, что и хочет, и готов, но в данный момент этот специалист, например, не нужен, либо он не потянет какую-то возможность, и вот приходится человеку объяснять. Либо... Например, все замечательно, все здорово, но не хватает опыта, да, мало еще. Либо профессии какой-то не обладает. И вот поэтому здесь, когда мы складываем вместе наши древнейшие знания, которые с психологией тоже связаны, психология полностью в славяно-русскую варность входит, то мы тогда смотрим, какое варное предназначение, где сейчас, на каком этапе развития своем человек находится, дальше, какая у него профессия, то есть это, если говорить по-древнему, там, каста, да, то есть где ему больше вот уютно, чем он хочет, руками работать, головой работать, быстро бегать, быстро думать, ну и так далее. И, исходя из этого, мы можем просчитать план развития о чем тоже часто на семинарах я говорю. Когда мы говорим, так, ребят, мы не можем всех сразу вместить. Мы можем вот поэтапно развиваться. То есть вот если онлайн, онлайн мы можем вообще без проблем, хоть там, как ты сказал, миллион сразу, это не проблема. А вот если люди едут в деревню, то в этом случае необходимо, чтобы, ну, не нужно нам 200 трактористов, к примеру, там, да, вот здесь вот. Ну, не нужно нам 300 коноводов, да, к примеру, потому что у нас всего-то пока одна лошадь. 48 дирижеров и всего один скрипач, но не пойдет. И поэтому мы разрабатываем план развития, учитывая то, что у нас есть, то, что мы планируем, какие нам нужны специальности, но и при этом еще идет подбор кадров, исходя из готовности, пожеланий, представлений, ну, то, что ВАР новости представляется. У тебя вот такие наметочки вот как-то в голове держатся или как? Да, да. В целом, все правильно. Ты говоришь, что нужно... А как шоу, кстати, не отсев, а вот не отбор, это же правильное слово подобрать. В общем, как понять, хочется нам действовать. Вот для примера, что вот сейчас уже будет происходить буквально в следующем месяце. Вот за то, что сейчас много людей, которых я знаю, они хотят сделать что-то лучшее в мир, да, принести. И с каждым стараюсь где-то объединиться, где-то другу помочь, где-то другу усилить. Вот, например, в этом году я познакомился с двумя очень хорошими людьми. Это Дмитрий Пархомьев и Егор Гамалин. Ребята организовали проект «Застава» и проводят казачий вар в разных городах. Это чисто мужская тема, мужское направление. И сам, съездив на казачий вар в Санкт-Петербург, когда поучаствовал, потом съездил в Тверь, там на Волге мы, соответственно, 7 дней позанимались. Я понял, что это одно из мероприятий, которое хорошо позволяет подсветить человека. А какую? Слова в головах, словами хорошо, мы все такие красавчики, а? А какое дело доходит, там очень слишком много сдувается кто-то. Или проявляет своего зверя, либо проявляет на себя того настоящего. Личина с побочек уже снимается. И вот мероприятие, это одно из мероприятий казачий вар, если я внедрим в процесс как регулярность, и ребята, которые приезжают в деревню, участвуют в казачьем варе, можно посмотреть, как они себя ведут в этом сообществе. 21 октября в Екатеринбурге будет казачий вар. Я привожу как раз Диму, Егора, они приезжают. Один из Москвы, другой из Питера прилетает сюда, буквально на 3 дня, чтобы провести это мероприятие. Это будет однодневное мероприятие на 6 часов, только для мужчин. Уже здесь мы соберемся, посмотрим друг друга в глаза по взаимодействию. Где-то там друг другу приложимся. Потому что там эта технология, там, любя, бережа, да, берега, там, не ломая друга, так, по чуть-чуть. Но уже ты почувствуешь, ага, есть контакт, нет контакта, как человек себя ведет. Это первый момент. И второй момент, планирую организовывать серии выездных семинаров, выездных мероприятий, на земле здесь мероприятия, построить здесь общежитие, куда люди могут приехать пожить, работать даже онлайн, поработать на земле, посмотри, как они это делают. То есть, вот тем самым люди проявят себя. Вот кто себя проявит, какой он есть, с тем уже дальше идти что-то больше делать. Если тебе приехал, говорит, я такой перец, все мне что-то должны, а я просто деньги зарабатываю, я буду как прислуги работать, я скажу, вдруг здесь не эта задача. Ты можешь это сделать, вон, буквально через речку, у нас тут есть база отдыха, ты можешь там это делать, там есть прислуга. А у нас здесь другая, тут каждый своими руками работает. Я как-то один из постов тоже писал, ребят, если вы вот руками что-то сами не готовы делать, готовы только как платить за все, что вам что-то делать, не сюда. Здесь каждый будет трудиться. На земле каждый трудится. Там нет такого, что все работают, а я такой, бог, смотрите, давайте за мной ухаживайте. Поэтому да, будет серия, ряд, так сказать, этапов, когда люди себя проявят. А когда проявятся, уже будет понятно. И вот здесь в первую очередь будет внедряться именно вот эта наша технология старая, когда именно кругом принимается решение. Именно это круговая порука, а не когда один руководитель и все за ним идут. Да? Именно здесь круговая система. И вот задача сейчас первая, вот этот круг сформировать, с которым будем дальше идти. Потому что внедряя наши старые древние знания. Только так. Хорошо. Ну и как-то вот... Да, как-то вот уже в завершении первой части, потому что уже надо на вопросики, наверное, поотвечать. Я хочу вот что еще уточнить. На каком этапе сейчас находится все это дело? Это раз. Второе, кто тебе сейчас на земле конкретно нужен? То, что те, кто удаленно работает, ты уже сказал, понятно. И третье, как с тобой связаться, к кому обращаться, то есть какие там координаты. Ну, я думаю, это мы, наверное, в описании к ролику дадим, но ты их можешь озвучить. Так, первый вопрос. Что уже сделано? Что сделано? И потом, кто нужен, да, для жизни на земле и как связаться? Что сделано? Начнем с того, что на земле, в деревне я живу буквально 5-й месяц. Что сделано? Я сейчас купил себе землю, начинаю строить дом. Рядом я присматриваю землю для как раз уже первых, где будет, так сказать, общежитие, где будут люди жить. Там есть маленький домик, в котором планирую заселить уже своего друга, который приедет ко мне буквально через 5 дней. Что сделано? Запустилось, по сути, вот у нас сейчас есть телеграм-канал, который я, по сути, сам веду, там показываю, как я в деревне живу, по сути, виды здесь, делюсь своими мыслями. То, что сделано. Центр сборки, проект тоже запущенный, там уже люди начинают приходить на консультации. Психологи начинают уже помогать. Уже есть психолог, уже есть люди, уже там процесс есть онлайн-школа. Там что, кто сейчас нужен? Вот на самом деле сейчас нужны люди, которые умеют строить, умеют руками строить, потому что надо будет строить много, и строители нужны. Те, которые готовы приехать сюда, здесь жить, соответственно, и помогать заниматься строительством, потому что сейчас я где-то сам строю, где-то я сейчас ищу бригады, которые будут нанимать, я буду строить, потому что процесс строительства сейчас будет много. Вот это кто нужен? Нужны строители, толковые ребята, которые умеют разбираться, потому что сейчас вот деревня с рабочей силой, она есть, но она, ребята желают, ну, надо постоянно за ним присматривать. Вот что хочется сделать тех, кто с царем в голове, и не нужно над ним контролировать, потому что каждый умеет тоже внутреннюю ответственность, должна быть на высоком уровне. Вот таких людей хотелось бы видеть в первую очередь. Вот. Те ребята удаленщики тоже обязательно нужны, потому что мы с ними взаимодействуем. Если ты вы встретили еще удаленщика, это вообще идеально критично. Как со мной связаться? Можно написать в чат онлайн-деревни, там, соответственно, рабочий чат, вы можете задать там где-то написать мне личку. Также можете сейчас вот будет ссылка на казачий вар, который у нас стоит в 21-м, можете туда записаться и прийти, поучаствовать в казачьем варе, там познакомиться вживую по взаимодействию, по этой братской технике. И там можно тоже написать, что контактов много. Телеграм, WhatsApp, все контакты есть. В целом, вот ответил на вопросики. Ну что ж, хорошо. Кстати, по вару, если ты считаешь, что эти люди хорошие, то ты можешь им порекомендовать, чтобы они также связались и свои идеи, свои мысли в открытом эфире, в живом эфире высказали. И если нужна будет поддержка, и мы увидим, что это на самом деле то красивое, как ты рассказываешь, то мы будем взаимодействовать и строить наше единое большое. Хорошо. Я предлагаю сейчас перейти ко второй части, поотвечать на вопросы, потому что здесь уже кое-что у нас появилось, и дораскроем тему, исходя из общения с нашими уважаемыми радиослушателями и зрителями. Алексей, пожалуйста, поставь отбивочку. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира, где лучше жить, в русской деревне или на Бали. И за время обсуждения набралось какое-то количество вопросов. И первый вопрос задает Дмитрий Иванов. А в городе можно приучать себя к труду и творчеству? Или только в деревне можно познать и стать мужчиной? Николай, отвечай. Да, хороший вопрос. Я, знаете, был такой вопрос с небольшим подвохом такой. Знаете, я так скажу. Мужчиной вы можете стать везде, если вы хотите стать мужчиной. Неважно, где вы живете, в городе живете, в деревне, где бы нет. Стать мужчиной можно в любом месте. Вопрос в том, что какое окружение будет вокруг вас и какая будет среда. В городе это одна среда. Суета, движение, постоянная гонка, постоянно чего-то вам не хватает времени, пробки и так далее. в деревне, свежий воздух, речка, природа, деревья, птички поют. Здесь сил больше для того, чтобы раскрываться. И здесь нет времени полежать на диване. Ты утром встаешь, тебе надо что-то делать. В доме хозяйство всегда есть. Куры, гуси, там, корова, конь, тогда ты прям что-то делаешь. А мужчина, где-то, знаете, я слушал, одна замечательная сторона дома, что мужчина – это творец, он создает, он делает из куска обычного дерева, он создает чудо, создает. Мужчина – творец, он создает. И вот когда я в первый раз сюда приехал, и вот у меня появился мой первый дом, я сделал себе стеллаж, я потом по мужски встал и просто порадовался. Вот сейчас у меня мурашки по коже пошли. Мужчина, когда создает, творит, он наслаждается этим. В городе тоже можно творить, создать. Просто качество, по мне, так будет просто разное качество. Здесь у вас больше возможностей, здесь вы более вольный человек, нежели в городе. В городе много рамок, много рамок и много запретов. Здесь же вы больше вольный человек. Вот и вся разница. А мужчина, он будет везде мужчина, если он у вас этот стресс внутри есть. Дома ответил на вопрос. Так, следующий. Идем далее. Идем далее. Дмитрий Иванов задает вновь вопрос. У вас много соратников и единомышленников. В городе достойных людей очень мало. Множество людей первоварны от мала до велика. Много людей в городе отлично знают фактологию новостей. Вот такой вопрос. Как я понял, много ли соратников, да? И единомышленников. Я так скажу. На текущий момент, если их собрать воедино, в одном месте, их будет много. Но если учитывать факт, что мы все живем в разных городах, на текущем у всех свои задачи, то нас будет очень мало. Вот задача наша сделать так, чтобы мы были в одной точке, и нас было много взаимодействия. Потому что на текущий момент у меня много друзей, много соратников. И вот даже сейчас у нас есть круг такой некий братской поддержки. Это вот у нас был день-два назад, был затвор, как раз у Егора, но 7 дней у нас был такой глубокий тренинг только для мужчин. И после него мы поставили все таки там в конце поставили цели и пошли к ним двигать цели. А мне, как всегда, одному скучно, думаю, ну-ка, дай-ка всех попробую организовать. В итоге у нас 13 человек организовалось, мы у нас отдельный чат, и мы ежедневно друг друга поддерживаем. Потому что у нас есть там ежедневный ритуал, там ежедневный отчет, который мы пишем, и у нас идет ежедневная помощь. После 13 человек уже ежедневно мы идем к цели. И у нас одни взгляды, одно видение. Это уже, можно сказать, соратники. И вот так, если мы наберу, то я человек 50 соратников наберу. Вопрос на текущем в деревне, вот я сейчас один. Буквально через 5 дней приедет первый соратник ко мне сюда в деревню, чтобы мы вместе с ним в проекте, я пригласил к себе в проект, и пойдем помогать, мне нужны люди. Другой соратник у меня живет в другой стране, на которой он сейчас выехать не может. А я бы хотел, чтобы он приехал сюда, и мы вместе бы с ним говорили, он тоже, потому что он не может выехать. Поэтому, отвечая на вопрос, их много, но, кстати, разбросать у нас будет мало. Я хочу, чтобы у нас было в десятки, в тысячи раз больше. Следующий вопрос. Идем далее, Дмитрий Иванов. А почему на Бали плохо жить? Там же есть своя вера и крутятся профессиональные кадры со всего мира. Можно построить свой рай на земле. Знаете, рай на земле – штука очень хорошая. Кто, конечно, был бы в этом рае, кто там сейчас сначала, чтобы вам говорить, тут рай построил. Когда я жил на Бали, это прошлый вопрос, на самом деле, благодарю за него. Что я видел? Много удаленчиков, да, все такие проекты. У русских, говорящих вообще много. Я жил там в Убуде, жил в Чунгу, в низких это локациях пожил. В первую очередь, мне уже спустя время я узнал, почему мне там было некомфортно. У каждого из нас, вот, кто родился в России, если мы уйдем более глубоко в профессиональные термины, то есть у нас определенная частота вибрации, на которой мы вибрируем. А там она совершенно другая. И когда я там, мне там не хватало сил, то есть у меня там постоянно было такое, знаете, состояние усталости. От жары, которая там постоянно. Люди. Вот. Я везде вижу не наших. Вот, знаете, вот везде, ну, тоже люди, но они не родные. Вот, ну, я не могу вокруг. Это не родные мне люди. Творить я там не смог. И вот сейчас знаю многих людей, которые живут в таких странах, и ходят к психологу, к нам сюда, туда, потому что у них нехватка сил, постоянные упадки и так далее. Потому что неродная культура, культура неродная, там много богов, там постоянно праздники проходят. Это не родное, это не мое. Как я могу себя чему-то принудить? У меня есть определенное мое видение, у меня есть моя культура, есть мой, мой род, мои предки, которые я хочу транслировать. Я же не приду к ним, говорю, ребята, а давайте будем делать, а давайте хороводы поводим. Там. На тебя посмотрит, скажет, ну, какой-то не совсем туда пришел. Гиглит на свою землю, да, сделай. И вот, а когда я приехал сюда, в Россию, когда я приехал на родную землю, когда я встал возле речки, на природе, у меня тело начало, она ощущает, что я дома. Вот это состояние, когда ты приходишь, и тебе на душе хорошо, когда душа разворачивается. Ты дома. А там, я честно скажу, я через неделю, я приехал туда здоровым человеком, я там приехал, пробежался к ростам, я все нормально. Но через неделю у меня психосоматика так согнула, я потом еле двигался там. У меня, честно, мое тело там тоже начало меня скручивать. Я уехал туда еле-еле, бляха-моха, двигаясь, извиняюсь на французский. Это кажется, что там, ой, райский остров, там все хорошо. Ребят, нифига там не хорошо. Нашему брату там делать нечего. У нас своя земля, своя, свои корни. И надо свою землю поднимать. Когда сейчас все удаленчики туда побегали, сидят там, пускай живут. Бегают те, кто хочет вообще. Кто хочет землю свою родную поднимать и на своей земле строит. Мы здесь остаемся. И мы лучше создадим условия. Куда идет? Почему? Потому что там условия уже созданы, там место распиарено, место раскачано, а по факту с тебя там будут драть за аренду, с тебя там за все будут драть. И ты будешь постоянно жить на то, чтобы платить аренду, платить все. И у тебя нет, не будет того понимания, того будущего. Зачем ты живешь? Ты пришел просто пожить, по зарабатывать деньги, покафлевать, там, на серфинге покататься. А что дальше-то? Ты так всю жизнь проживешь. Но если для тебя это комфортно всю жизнь, живи, это твой выбор, каждый какой сам свое дело. А хочешь что-то после себя оставить своим детям, возьми, начни делать. Вот это мое видение, я его никому не навязываю, никого не убеждаю, не хочу его показывать. Вот оно единственное, я для себя его выбрал, и так я живу. Поэтому я уехал оттуда и сказал, что туда я больше не хочу. Приехать на недельку, на две отдохну там, на серфинге покататься можно. Но жить? Нет, у меня моя родная земля ближе. Я думаю, ответил на твой вопрос. Давайте следующий. Идем далее. Дмитрий Иванов. Можно ли трудиться на удаленке и строить свою общину? Конечно, можно. Это к этому мы идем. Удаленная работа, вот она позволяет что сделать? Первое. Не быть привязанным к локации. Можете работать там, где есть интернет. Второе. Там нет потолка по заработку. Если вы действительно хотите там, там можно зарабатывать и 50, 100, 150, 200 миллионов, 3 миллиона, 5 миллионов. Это можно зарабатывать реально. И не нужно здесь быть мега-гением. Делать тут, есть определенные профессии, которые позволяют тебе зарабатывать ту или иную сумму. Это второй момент. Третий момент. Благодаря онлайну ты можешь получать необходимые тебе знания для того, чтобы строить то, что ты хочешь. Поэтому... Да, можно. Я это сам делаю, к этому иду. Следующий вопрос. Идем далее. Дмитрий Иванов, сейчас будут выборы в России. Вы пойдете на них или община не участвует в спектакле, в кавычках, и строит свою власть на земле? Хороший вопрос. Я так скажу, мне 34 года, за 34 года ни разу не ходил я на выборы. Ну, традицию не буду нарушать. Я знаю, что надо ходить, может быть, ну, кто-то ходит, кто не ходит. Да, это... Короче, я не хожу. У меня прописка, я прописан в Курганской области, сейчас я живу в Свердловской области, вот поэтому далеко ходить туда не хочу. И на госорганах мне нету, к сожалению. Следующий вопрос. Дмитрий Иванов вновь. А что делать, когда власть уничтожает придворовое хозяйство с помощью режимов чрезвычайных ситуаций, чума и так далее? Огромные агрохолдинги уничтожают маленькие хозяйства. Люди могут что-то сделать с этими общинами? Знаешь, ты вот хороший вопрос. Пройду пример. Тут у нас живой реальный пример. Вот в деревне есть. Когда была очередная она там синий всех вырезали для того, чтобы там что-то заболели, не помню, что это было такое. Один фермер в соседней деревне, ему тоже приехали, типа, давай сейчас всех завалим. Отклоните лесом, взял все свое хозяйство, увез в деревню, которая уже заброшенная, просто в тайгу, по сути, в лесу. И там открыл их, и там у него сейчас свиньи уже с местными кабанами перекрестились, там полусвинья, полукабан. И, соответственно, спокойно теперь живут, никто ему ничего не может сделать. Ну, иди попробуй его там найти теперь в лесу. И спокойно хозяйство у него идет. Второй его момент. Вот пример, что делать. Вот выход. Второй момент. В жизни можно жить двумя способами. Первый способ – говорить, так, все плохо, нас закрыли, что делать, с ума сходить. Есть второй способ – относиться к ситуации как к возможности стать сильнее. Когда сколько нам бы кислород не перекрывали, сколько нас бы не пытались заглушить, закрутить, мы становимся только сильнее. И если у нас есть, первое, творческая способность, а у мужчин она есть, люди, особенно, которые живут в Сибири, на Урале, у них творческие способности, но они очень активны, потому что нам приходится выживать. Мы постоянно что-то думаем, придумываем. Второе, если мы живем не один нас, а нас много в сообществе, то уже проще мы можем оставить свою точку зрения, и мы держимся как кулак. Да и третье. Есть определенные юридические законодательства, тут, когда мы про Алексей разговаривали, если мы открываем правильно, делаем, как сказать, и свой кооператив, там еще делается НПО, если не ошибаюсь, там три структуры делаются одновременно, то мы себя полностью можем защитить. Вот, юридически тоже можно это защитить, и свое хозяйство защитить также. Поэтому нужно просто подойти к этому делу с головой и не бояться этого. Потому что если этого бояться, то лучше тогда и не делать. В жизни мы можем решить все, если мы едины и объединены одной целью. А если одному, то ну, тебе тяжело будет, да. Но второй момент. Если мы делаем свои хозяйства не для массовости, вот смотрите, вот очень хороший момент, что говорят онлайн сделать. Если мы хотим хозяйство сделать просто для личного потребления, а не на продажу, не на коммерцию, то тебе уже вопросов не будет, это твое личное хозяйство. Ты на коммерцию не идешь. Никому же не приходит во двор и корову не бьют, потому что у него одна осталась. То сложнее тебе к тебе прийти, еще к тебе найди, что у тебя хозяйство, то есть определи, что оно у тебя есть. Никак себе не проверяешь. Ну, это так, одна из идей, которую можно реализовать. Я не боюсь этих моментов. Если бы чего-то сейчас я в этот момент боялся, я бы, наверное, нифига бы не делал. Потому что страх сковывает движение и не дает тебе идти вперед и не дает двигаться. Надо его убрать и двигаться вперед. Все получится. Идем далее, Дмитрий Иванов. В Тверской области создают деревни для афроамериканцев. Это положительная тенденция или специальная манипуляция по уничтожению страны мигрантами? Не знаю. Не могу сказать ничего по этому поводу. Я этих деревень не видел, не слышал. Ничего не могу сказать. Что знаю, то говорю. Что не знаю, то научу. Хорошо. Идем далее, Дмитрий Иванов. Взаимодействует ли ваша община с соседними населенными пунктами и органами власти? Как происходит это взаимодействие? На текущий момент община только начинает формироваться. Взаимодействия никакого текущего нет. Если при необходимости оно нужно будет, я буду с ними взаимодействовать на том уровне, который надо будет. Поэтому я не отсекаю взаимодействие с органами. При необходимости оно будет. Если я могу справиться самостоятельно, буду справиться самостоятельно. Если мне нужно будет торгом что-то получить, и эта возможность будет получить, то значит будем взаимодействовать. На текущий момент сообщество только создается. И задача прям сейчас идти взаимодействовать с администрацией, еще с кем-то, какой не было. Когда будет задача такая, значит решим ее. По мере поступления задачи будем их решать. Не сказать, как говорили наши предки, не торопись, не суетись, всему свое время. Вот и не будем торопиться, не суетиться. Но жизнь, она у нас большая. Впереди много еще лет, за которые мы все успеем создать. Главное делать постепенно, потихоньку, не торопясь, взвешенно. И все получится. Хорошо. Ну что ж, я думаю, что с вопросами уже можно заканчивать, потому что основные вопросы были в первой части рассмотрены и начали повторяться в второй части. Поэтому здесь я предлагаю уже Светлане перестать принимать вопросы. А вот Дмитрий Иванов по поводу Тверской области отвечу так. Дмитрий, если мы занимаем позицию смерда, то есть живущего по мере кем-то установленной, или позицию раба, от которого вообще ничего не зависит, то в этом случае абсолютно не важно, кто, где, чего строит, потому что вы априори с этим согласны. Если же вы занимаете позицию человека, хозяина этой земли, ответственного за эту землю, ответственного за будущее этой земли, за будущее страны, детей, внуков, правнуков и так далее и тому подобное, то тогда, наверное, вот эти вопросы, они становятся как-то так вот, ну, не к месту, может быть, потому что люди ответственные, люди хозяева, просто идут в администрацию, разбираются, а что это за деревня? А для чего она здесь нужна? А чем будут заниматься эти ребята? А чем мы здесь будем заниматься, на ваш взгляд? С какой целью сюда размещают? А почему? Зачем? Мы с этим не согласны, к примеру. Либо наоборот, мы, может быть, согласны. Мы хотим очень дружить с афроамериканцами. Ну, может быть, какие-то взгляды есть. То есть, для начала поинтересоваться, взвесить все. И потом предпринимать какие-то уже движения. Но в том случае, если человек не хозяин, интересуйся его, не интересуйся, задавай вопросы какому-то другому человеку, в администрацию, да хоть самому товарищу президенту, от этого никакой пользы не будет. Поэтому вопрос очень-очень злободневный и очень важный. А как вообще на нашей земле живут наши люди? Сколько наших людей? В каком они состоянии, не с точки зрения материального обеспечения, не с точки зрения там, заработка, а с точки зрения вообще, сколько нас, что мы здесь делаем, для чего мы здесь живем. Вот если бы эти вопросы задавались 30 лет назад, 20 лет назад, ну хотя бы 10 лет назад, и были какие-либо решения, уверяю вас, в мигрантах, про которых сейчас говорят, в эмигрантах или иммигрантах, вообще бы такого вот понятия не было, кто такой, не слышал, нет, не знаю. Вообще никто не нуждался. А когда мы заняли позицию иждивенчества и ждем, когда кто-то за нас что-то решит, то, естественно, мы вымираем, потому что иждивенцы не нужны ни этому миру, ни господам. Ну зачем вот господам иждивенцы? Иждивенец не нужен, он потребляет ресурсы, нужен раб, нужен исполнитель. А вы не хотите работать, вы там это заливаете себе, да и все там, ну, к примеру, да, ну и какой-то восток, проще привезти сюда кого-то, расселить, да и будут они вкалывать на плантациях, пока солнце светит, в обе зимы, которая зеленая зима, где еще можно жить, да, и белая зима, когда жить уже невозможно, ну, это африканский анекдот про Россию, вот, так что вопрос надо задавать себе, а, наверное, не Николаю, не мне. А что там, как вы думаете? Да что бы мы ни думали, вопрос всегда будет в другом. А что делаете вы? А что делают там, в Твери? А что вообще делается по России? Вот эти все вопросы, которые были заданы, я так специально не вмешивался в ответ Николая, мне было интересно его мнение. Они, в общем-то, эти вопросы от Дмитрия Иванова прозвучали так. Ну, от нас ничего не зависит, но интересно ваше мнение. Ну, вот примерно так. Примерно так к этому сводится. Ну, ладно, подводим итог нашей сегодняшней встречи. Николай, у тебя есть возможность пожелать что-то, какой-то, может быть, призыв, лозунг выдвинуть, может быть, какой-то там декрет двинуть в массы. Как жить хорошо и чтобы нам жилось хорошо. Давай. Ответственный момент. На самом деле, хочется пожелать для каждого из вас, кто будет смотреть видео, кто, может быть, передать слова своим друзьям, товарищам. Станьте хозяевами на своей земле. Станьте хозяевами самому себе. Своим словам, своим действиям, своим поступкам. Возьмите ответственность за жизнь на себя. И не прикладывайте ни на кого. Никто за вас ничего делать не будет. Если хотите что-то изменить в этой жизни, встаньте, начните делать. И только тогда мир начнет меняться. Если вы хотите изменить мир, вставайте и делайте. Объединяйтесь со своими соратниками, друзьями, товарищами, становитесь рядом плечом к плечу и взаимодействуйте. Идите вперед, ничего не бойтесь. За нами наша, за нами большая рать стоит. Если вы ее чувствуете, эту силу, вы идете вперед. Желаю вам эту радость, эту силу почувствовать. На этом я буду заканчивать. Желаю всем счастья и радости. Благодарю. Я в заключение пожелаю всем честным людям, честным, живущим по чести, по совести, с природой, задумываться о том, а почему вот нас честных, вот таких хороших, красивых, правильных, таких вот родовичей, взяли и в бараний рог свернули, и за счет чего, какими способами, ведь не просто так. И если мы честно ответим на эти вопросы, то увидим несколько составляющих элементов, через которые нас задвинули вот в это неприятное, плохо пахнущее место и неприятное приземленное, наклоненное положение. Задумайтесь, если вам будет понятна высшая цель жизни человека, жизни семьи, существования общества этого мира, вы тогда откиньте все свои хочушки, которые вообще никак не связаны с нормальной жизнью, отбросите какие-то наносные занозы цивилизационные, начнете жить по-человечески. А для того, чтобы жить по-человечески, начнете объединяться в деле. Не провозглашать себя свободными, вольными людьми, живыми человеками, а быть свободным, вольным, живым человеком. Я часто спрашиваю людей, которые хотят что-либо в очередной раз провозгласить, хотя уже все было провозглашено. Вот вы хотите, например, там, провозгласить Святую Русь, какую-то Великую Русь. Считайте, что вы уже вот просыпаетесь, и она провозглашена. Вот давайте представим. Все, вы провозгласили. И вы просыпаетесь с утра в провозглашенной этой самой вот Великой Руси. Теперь вопрос. Как вы будете жить в этой Руси? Чем вы будете жить в этой Руси? Кто чем будет заниматься? Кто что будет делать? Чем вы будете людей кормить? Чем вы будете их занимать? Какие у вас будут предприятия? Что они будут производить? У вас уже есть все планы? У вас уже есть все наработки? У вас уже есть кадры? Кадры, которые решают все. У вас уже есть? Если этого нет, это очередная болтология. Это разговор ни о чем. И у вас к власти в этом случае, к власти, к владу с божественным, допускать нельзя. Потому что вы, придя к власти, сядете на трон, может быть, даже политый кровью какого-то узурпатора, начнете резко репу чесать. А дальше-то что делать? Ну, сели вы на трон. Игрушку свою вот достигли вот этой вот в игре должности царя. Царь, очень приятно, просто царь, да? Вот. А дальше чего? Вот до тех пор, пока у вас не сложно в голове матрица управления, власти, руководства, взаимодействия, общего дела, пока у вас цельного державного нет, вы маленькие дети. И, естественно, хочу обратиться к тем, кто часто говорит: а вот, Алексей, там вы болтаете о чем-то там непонятном. Нет, мы не болтаем. Мы предлагаем вам задуматься о том, о чем вот конкретно сегодня говорил Николай. До этого говорил там Светозар, Иванов, Петров, Сидоров. Наши все разговоры подводят, а мы как средство массовой информации должны говорить, это наша специальность. Мы сталь не варим, чтобы вы поняли, мы хлеб не растим. Средства массовой информации занимаются разговорами, показом того, как растят хлеб, как сталь варят, как что-то производят. Вот этим мы занимаемся. Так вот, мы как средство массовой информации доносим до вас то, что можно сделать, как можно сделать. И мы открытая площадка. К нам приходят разные люди. Кто-то в полной готовности что-то делать, кто-то в меньшей готовности, кто-то своими мыслями только делится. Так что вот это вот улавливайте. И пример сегодняшнего эфира – это пример действия. Человек решил, человек сделал. Вот, вот взял весь свой скарб, переехал и начал делать. Его пример другим наука. Ну и тем, кто также что-то делает на земле, в городе, в какой-то отдельно взятой области, в каком-то отдельно взятом направлении. Приходите. Приходите, рассказывайте. Вот на эти три вопроса, если у вас есть ответ, который я Николаю задавал, ну и там вытекающий могут еще быть четвертый и пятый. Если у вас есть ответ, приходите. Давайте совместно делать общее дело. Ну, на сегодня с вами прощаюсь. Передаю микрофон Алексею, ведущему. Быть добру. Благодарю. Благодарю всех участников, благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю также людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Без вашей помощи, друзья, соратники, наше радио уже давно бы перестало существовать. Сегодня по одному из современных календарей 7 сентября 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Где лучше жить? В русской деревне или на Бали». Николай Селезнев был у нас в эфире, Алексей Орлов вел эфир, помогал технической части Алексей Щербаков. За чатом, как всегда, следила Светлана Большакова. Давайте не будем находиться в стороне. Если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмем палец вверх и поделимся этим эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.